Глава 22. «Вот так сворачиваешь и прижимаешь», — промолвила мадам Летиция, показывая мне, как формировать улитки из сдобного теста. Ее тонкие пальцы, привыкшие к более изящной работе, удивительно уверенно скручивали мягкие полоски теста в аккуратные спирали. От печи исходило уютное тепло, наполняя кухню ароматом свежей выпечки, а мадам то и дело бросала мечтательные взгляды на дверь, за которой изредка раздавалось знакомое постукивание. Месье Харви работал в мастерской. Прошло уже 4 дня с того вечера, как беспощадное пламя отняло у женщины ее дом. 4 странных, наполненных неловким молчанием дня. Месье Харви изо всех сил старался быть радушным хозяином, но его природная сдержанность брала верх. Он был немногословен и часто прятал взгляд за стеклами своих очков. Мадам Летиция, в свою очередь, словно боялась занять слишком много места в этом доме. За ужином она всегда садилась на самый край стола, едва притрагиваясь к еде. Все изменилось вчера вечером. Я как раз закончила протирать инструменты в мастерской и вышла в крохотный холл, когда услышала испуганный возглас. Мадам Летиция, спускаясь по лестнице, оступилась на последней ступеньке. Не знаю, откуда месье Харви так быстро взялся, его руки уверенно подхватили падающую женщину. Удивительно, но даже после пожара мадам Летиция держалась с поразительным достоинством. Ни единой слезы, ни одного срыва. Она стойко перенесла потерю всего имущества, как человек, привыкший принимать удары судьбы. И вот теперь, оказавшись в объятиях месье Харви, женщина с судорожным всхлипом прильнула к его груди, и слезы, которые она не позволяла себе проливать, хлынули неудержимым потоком. «Прости меня, я ни на секунду не забывала тебе. Я старый дурак и упрямец». Шепот пары был едва слышен, а их взгляды, полные невысказанной нежности и обретенного вновь счастья, заставили меня почувствовать себя непрошенной свидетельницей чего-то очень личного. Я поспешно скрылась в своей комнате и не выходила оттуда до самого ужина, давая им время побыть наедине со своим маленьким чудом — возрождением любви, которая, как оказалось, никогда не умирала. Моя матушка всегда добавляла в тесто щепотку мускатного ореха. Прервав мои воспоминания, задумчиво произнесла мадам Летиция, осторожно посыпая булочки корицей. Говорила, что это придает выпечке особый аромат и вкус. «У вас очень ловко получается», — отметила я, наблюдая, как ее изящные пальцы, украшенные лишь тонким серебряным колечком, уверенно раскладывают булочки на противне. «Вы раньше часто пекли?» «О да», — мягко улыбнулась женщина, и морщинки в уголках ее глаз сложились в лучики. «Когда я была совсем юной, мы с матушкой часто устраивали чаепитие в саду. Она учила меня всем премудростям выпечки, говорила, что настоящая леди должна уметь создавать уют в доме». Ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. Харви тогда частенько заглядывал к нам, якобы по делам к отцу, но неизменно оказывался в саду как раз к чаю. «Уверена, там было чудесно», — проговорила, невольно улыбнувшись, представляя молодого часовщика, который придумывал поводы, чтобы увидеться с возлюбленной. «Ох, пора накрывать на стол», — вдруг спохватилась женщина, мельком взглянув на часы. «Эмилия, позови, пожалуйста, месье Харви, а то он снова так увлекся работой, что совершенно забыл о времени». На этот раз пара впервые за столом сидела рядом друг с другом, и было что-то удивительно трогательное в том, как месье Харви подкладывал мадам Летиции лучшие кусочки, а она украдкой поправляла его съехавший на бок галстук. Их взгляды встречались над тарелками, и тогда время словно замирало. Они будто возвращались в ту пору, когда были молоды и беззаботны, когда весь мир принадлежал только им двоим. Я чувствовала себя лишней на этом празднике двух сердец, наконец-то нашедших друг друга. Мое присутствие словно нарушало какую-то особую гармонию, установившуюся между ними. Может быть, поэтому, когда мадам Летиция предложила сходить на рынок за продуктами, я с такой готовностью согласилась. День выдался на удивление теплым для поздней осени. Солнце пригревало совсем по-летнему, заставляя прохожих замедлять шаг и подставлять лица его ласковым лучам. На рынке царило обычное оживление. Лавочники нахваливали свой товар, покупатели торговались, а в воздухе витал пряный аромат специй, свежего хлеба и осенних яблок. «Возьмем немного говядины», — решительно заявила мадам Летиция, направляясь к мяснику. «Хочу приготовить запеканку». Она на мгновение замялась, а затем тихо добавила. «Моя матушка часто готовила такую для гостей. Помню, как-то раз Харви пришел к нам по делам, а она угостила его. Он был в таком восторге». Ее глаза затуманились от воспоминаний. «С тех пор я мечтала научиться готовить ее так же хорошо, как матушка, но судьба распорядилась иначе». В ее голосе звучала такая затаённая грусть о несбывшемся, что у меня защемило сердце. Я вдруг особенно остро ощутила себя третьей лишней в этом маленьком мирке, где двое немолодых людей заново учились быть счастливыми. «Вам что-то еще нужно?» — спросила, стоило нам только закончить с покупками. «Я могу отнести все домой, а вы...» «Что вы, дорогая?» Мадам Летиция ласково коснулась моей руки, и в ее прикосновении чувствовалась материнская нежность. «Вы так добры к нам, к Харви!» Она помедлила, словно собираясь с мыслями. «Я никогда не думала, что судьба даст мне второй шанс, что я смогу наконец-то сделать то, о чем мечтала всю жизнь, приготовить для него ужин, создать в нашем доме уют». Голос женщины дрогнул, а в глазах заблестели непрошенные слезы. «Идемте, мадам Летиция», — пробормотала я, вновь почувствовав себя немного неловко. Наконец, принимая единственное верное решение, я ощутила, как тяжесть неопределенности спадает с плеч, а мысль, что тревожила меня все эти дни, обрела свою завершенность. Я проводила пожилую женщину до дома и, убедившись, что она благополучно добралась до кухни, где ее уже ждал месье Харви, якобы чтобы помочь разобрать покупки, но я успела заметить, как его глаза засветились при появлении гостьи. Оставив их наедине, я тихо скользнула к выходу и направилась в сторону района Луцт.